Проэкзамен для детектива. В городе Берге настал прекрасный солнечный день. Домовой Финик удобно расположился на качелях во внутреннем дворе дома и наслаждался жизнью, крутя спиннер. Если бы кто-то взглянул на веранду, то заметил бы, как игрушка сама крутится в воздухе. Ведь домовые невидимы для людей. Но поблизости никого не было, поэтому Финик развлекался от души. Хотя кое-кто его все-таки видел. Кристина. «Финик, скорее, нужна твоя помощь!» — воскликнула она, подбегая к нему. Кристина знала о существовании домовых и могла их видеть. Все благодаря тому, что девочка носила на руке браслет из шерсти Финика. Финик был не только домовым в доме Кристины, но и ее другом. Они вместе раскрывали разные запутанные преступления, которые случались подозрительно часто в их милом городке под названием Берг. «Я занят, Кристина. Ты меня отвлекаешь», — буркнул Финик, не сводя глаз со спиннера. Кристина схватила домового за лапу и стащила с удобного лежбища со словами: «Пойдем скорее! Нужно спасать Берг!» Спиннер остался одиноко крутиться на сиденье. Кристина стремительно шла по улице и вводила Финика в курс дела. В школе два раза подряд сорвали экзамен. Позавчера кто-то пригласил клоунов прямо в класс. И занятия, естественно, отменили, рассказывала девочка. А сегодня кто-то позвонил учителю и сказал, что ему дали Нобелевскую премию. Его, конечно, обманули. Учитель так расстроился, что экзамен пришлось перенести на завтра. Но он наверняка опять будет сорван, если мы не найдем преступника. Финик, который слушал ее вполуха, спросил: «А мы куда идем вообще?» «В школу. Осмотрим место преступления», — решительно ответила Кристина. Вдруг Финик замер, как вкопанный. Прохожий, который шел навстречу, налетел на него и негодующе воскликнул: «Невидимый поребрик! Я пожалуюсь мэру! Куда уходят налоги?» Не обращая на него внимания, Финик повернулся к Кристине. «Я знаю, кто преступник!» — воскликнул детектив и зашагал прочь от школы. Заинтригованная Кристина поспешила за ним. Через несколько минут сыщики оказались в парке аттракционов. Они спрятались за палаткой с попкорном и наблюдали за парой клоунов, которые развлекали ребенка. Строили смешные рожицы и скручивали животных из воздушных шариков. «Клоуны?» – удивленно спросила Кристина. Финик уверенно кивнул. «Во-первых, они скрывают свою реальную внешность. Во-вторых, они жутко хохочут. Короче, кто ж еще?» «Но какой у них мотив?» – засомневалась Кристина. «Для чего клоунам срывать экзамены в средней школе?» «Это клоуны, Кристина. Им не нужны мотивы. Им лишь бы сеять хаос и разрушение». Тут он повернулся к девочке и внимательно на нее посмотрел. «Нужно внедрить тебя к ним». «Меня? Вот еще!» – возмутилась Кристина. Но Финик не слушал возражения подруги и нарядил ее, чтобы заслать клоунам как агента под прикрытием. Кристина выглядела уморительно в разноцветном парике и с красным клоунским носом. Финик весело рассмеялся. Кристина подошла к подозреваемым и поздоровалась. «Здрасте! Хочу в вашу тайную организацию! Обожаю сеять хаос и разрушение!» Она с сомнением покосилась на Финика, который стоял неподалеку. Тот ободряюще поднял большой палец. Клоуны удивленно уставились на девочку. «Единственное, что я разрушил, так это папину мечту, что у меня будет нормальная работа», — не слишком весело заявил один. «Не очень понял, о какой организации идет речь, но я тебе вот что скажу. Хочешь заработать? Не становись клоуном», — пробурчал другой. «Да, вчера мы вот выступили в школе, а денег, видно, не дождемся». Навостривший уши Финик махнул лапой. «Все понятно, ложный след. Да и что может быть хуже клоунов? Только клоуны, которые жалуются на жизнь». «Так, ладно, они ни при чем. Пошли отсюда». Домовой схватил Кристину за руку и потянул за собой. Со стороны это выглядело так, будто ее тащит прочь кто-то невидимый. Клоуны аж рты разинули. «Вот так фокус». «А девочка талантливая», — восхитился один из клоунов. Друзья отошли подальше от людей, чтобы можно было спокойно поговорить. Кристина повернулась к Финику с вопросом. «Еще есть гениальные версии?» «Ну а как же?» — деловито заявил домовой. «Кристина, ты задержана за срыв экзамена». Кристина так опешила, что сперва и слова сказать не могла. Финик довольно улыбнулся. «Финик, с чего ты вообще это взял?» – ошарашенно спросила девочка. Домовой с готовностью принялся объяснять. «Ни разу не видел, чтоб ты делала уроки. Ты только детективы читаешь». «А вот и неправда». «Правда», – Финик начал делиться своими наблюдениями. «Кто на прошлой неделе читал книгу, поперчил торт и съел его, даже не чихнув? Кто за чтением нового романа вместо телефона в бутерброд отвечал, чтобы перезвонили позже? Кто даже встать с кровати не может, не прочитав еще страничку? В итоге ты поняла, что отстала по математике и решила сорвать экзамен, чтобы его не сдавать». Кристина чуть не задохнулась от возмущения. «Ничего я не отстала! Я все уроки делала!» Она вытащила из кармана телефон и сунула его домовому под нос. «Видишь фотку? Это награждают лучших учеников!» На экране были Кристина и незнакомый мальчик. Оба улыбались и гордо демонстрировали медали и грамоты за успехи в учебе. «Что это за подозрительный тип?» Финик ткнул в мальчика пальцем. «Подозрительный?» – воскликнула Кристина. «Это Арчи! Он признан лучшим учеником в городе! После экзаменов его должны перевести в школу для гениев!» Финик пожал плечами. «Ну что ж, может быть, я поторопился». «Может быть?» – Кристина грозно уперла руки в бока. «Может быть, ты извинишься?» «Очень может быть», – повторил Финик. «Идем, осмотрим место преступления, как я сразу и предлагал». Домовой развернулся и потопал в сторону школы. Кристина закатила глаза и... что еще оставалось делать? Пошла следом. Когда друзья добрались до школы, уроки уже давно закончились. Все дети и учителя разошлись по домам, и в коридорах стояла непривычная тишина. «Расспросить бы местного домового», — сказала Кристина, осматривая темные и пустые коридоры. «Я его ни разу не видела, но ведь он должен быть в школе». Финик только отмахнулся. «Кто в своем уме поселится в школе? Столько детей!» Сделав еще шаг, домовой заметил на полу желтую каплю. Наклонился и попробовал подозрительную жидкость на вкус. «Мед, что ли?» «Я все понял! Злоумышленник! Медведь!» Тут из ближайшего класса послышался грохот. «В школе обычно никого в это время!» – прошептала Кристина. Сыщики подкрались к двери, заглянули в щелочку и... не поверили своим глазам. В классе и правда был медведь! Точнее, мальчишка в маске медведя. Он увлеченно мазал стул медом. «Попался!» — воскликнул Финик. Конечно, его никто не услышал. Обычные люди не только не видят, но и не слышат домовых. «Хочет вымазать все стулья, чтобы сидеть было не на чем! Еще и насекомые налетят! И нам опять отменят экзамен!» Согласилась Кристина и резко распахнула дверь. «Не двигаться! Держи руки и мед на виду!» Преступник обернулся, выронил банку и попятился. Рядом стояло мусорное ведро. Он схватил его и стал бросаться в Кристину с мятыми бумажками. Девочка увернулась и юркнула под парту. Злоумышленник кинулся к двери, но Финик прижал ее всем своим немаленьким весом. «Действуй! Придется тебе одной его задерживать! Он не должен знать про домовых!» — крикнул Финик. Кристина принялась отстреливаться бумажками. Преступник нырнул под стол, и в классе началось настоящее бумажное сражение. Одна скомканная контрольная прилетела и в Финика. «Эй, ты что, не видишь, в кого кидаешь?» Домовой замолк, а через секунду расплылся в довольной улыбке, потому что в голову ему пришла идея. «О, Кристина, скажи, что умеешь колдовать!» Девочка растерянно посмотрела на друга, но спустя секунду и сама хитро улыбнулась. Она повернулась к противнику. «Я волшебница, так что сдавайся!» «Ну да, так я и поверил!» — с издевкой крикнул преступник в маске медведя. Тут стол, под которым он прятался, отодвинулся сам собой. От удивления мальчик плюхнулся на пол. Кристина начала картинно размахивать руками, будто колдует. Бумажки поднялись и закружились вокруг нее. Преступник не мог поверить своим глазам. А Финик, который подбрасывал бумажки, не мог перестать хихикать. «Ну ты даешь!» — восхищенно воскликнул злоумышленник и снял маску. «Арчи?» — ахнула Кристина, увидев знакомое лицо. И бумажки разом упали на пол. Арчи сел на стол и с виноватым видом принялся мять маску. Кристина сурово нависла над одноклассником. Она ждала объяснений. И Финик тоже. Он устроился за соседней партой и внимательно слушал. Арчи грустно вздохнул и признался. «После экзаменов родители переведут меня в школу для особо одаренных». «То есть ты из-за этого срывал экзамены?» – удивилась Кристина. Арчи кивнул. «Не хочу в другую школу. Здесь все мои друзья!» – развел руками мальчик. «Подать документы на перевод нужно в этом месяце. Не успеют родители, и я останусь здесь». Кристина смягчилась. Она поняла, в чем дело. Арчи не хотел никому навредить, просто он не знал, как иначе решить свою проблему. Девочка улыбнулась и сказала: «А ты не пробовал поговорить с ними?» Арчи только удрученно помотал головой. «Зря», — решительно сказала Кристина. «Просто объясни все как есть. Я думаю, твои родители тебя поймут». Арчи поднял на нее глаза и тоже улыбнулся. «Ладно, попробую. Только в лягушку не превращай». Ребята рассмеялись, и тут Кристина спохватилась. «О моих способностях никому ни слова. Надеюсь, ты умеешь хранить тайны?» Она подмигнула мальчику и напомнила про клоунов из парка аттракционов, которые остались без заслуженного гонорара за выступление в школе. «Не забудь отмыть все стулья и расплатиться с клоунами». Дело раскрыто. Дети и сыщик-домовой отправились по домам. На следующий день, вернувшись из школы после экзамена, Кристина нашла Финика на диване. Снова с тем же спиннером. Девочка сбросила с плеча рюкзак и объявила: «Сдала экзамен на пятерку!» «Я так и думал!» Финик поднял вверх большой палец, на котором крутился спиннер. «Как там Арчи?» «Представляешь, родители оставили его в нашей школе», — радостно ответила Кристина. «Только теперь он просит научить его колдовать». Финик вскочил и поставил одну лапу на спинку дивана, приняв геройскую позу. «Домовой Финик сдал экзамен на отлично! Берг спасен! Ура!» Тут его лапа соскользнула по обивке дивана, и домовой кубарем полетел на пол. Спиннер шлепнулся ему на макушку. «Да, над эффектным финалом еще нужно поработать».